какой-то момент его силуэт задрожал, размазался, буквально через мгновение проступил новый облик. Мне это напомнило наслоение голограммы перед входом в игры, когда на человека в киберпространстве накладывается аватар из игры. На самом деле, технологии в моем прошлом мире визуально не сильно отличаются от магии, только если там использовались микроустройства, а здесь – собственная сила мага. Но тут и там все равно был код, все, я готов. У Ланского даже голос изменился, стал более низким и хриплым. Только, пожалуйста, не забывайте, что меня зовут Цаплин Игорь Васильевич. Зовите уже своего человека, махнул я рукой. Дмитрий Юрьевич, по моим расчетам мы находимся рядом с точкой, где в последний раз был зафиксирован выброс абсолютной магии. Несколько человек стояли на краю леса и разглядывали ничем не примечательную поляну. Зеленая трава, высокие деревья, нетронутые кусты. Ее хорошо было видно, но никто не решался пойти дальше, а ждали разрешения. Вы уверены, Ольга? Старик тяжело дышал и утирал лоб платком. Здесь же ничего нет. Не торопитесь, понизив голос, ответила Трубова. Давайте достанем приборы и все проверим. Позади них люди защелкали застежками рюкзаков, доставая стеклянные шарики, опутанные проводами. «Дайте мне один магоуловитель», — скомандовала Ольга. «Я точно знаю, что мы на месте, и я вам это сейчас докажу». Ей со всей осторожностью передали большой шарик, размером с резиновый мячик. Трубова взяла его в руки, поправила несколько проводков, а потом со всей силы бросила в сторону поляны. Магоуловитель взмыл и вдруг завис в воздухе в 3 метрах над землей. Внутри него замерцали разноцветные искры, трещавшие в тишине леса. «Это мое личное изобретение», — не без гордости сказала старику Ольга. «Он может обнаружить мельчайшие частицы магии. Ограничение — около месяца, но чем больше шар, тем дольше этот период. Даже если тут активировали слабое заклинание, то он его почувствует. И вы сейчас можете наблюдать, как он работает». «Что значит эти искры?» – спросил Дмитрий Юрьевич. «Типы магии. Тут все стандартно. Голубая – это воздух, синяя – вода и так далее. Я отчетливо вижу еще и оранжевый, и красный, и фиолетовый. Да, все верно. В одном заклинании все силы. Но здесь же просто могли баловаться дети. Дмитрий Юрьевич, вы все еще мне не верите, хотя прошли вместе со мной 10 километров». Я ученый и должен всегда сомневаться, от этого зависит частота исследований, тем более в таком вопросе, как абсолютная магия. Да, я вас понимаю, Ольга взглянула на шар и улыбнулась. Пойдемте на поляну, там я все вам объясню. Кивнув коллегам, 2 ученых решительно обошли кусты и ступили на нетронутую траву. Дмитрий Юрьевич крутил головой и щурился, стараясь разглядеть что-нибудь необычное, но это было очень сложно. Кроме висящего в воздухе шарика, вся природа выглядела до зубного скрежета нормальной. «Мы здесь, и я теперь хочу услышать ваши объяснения», — нахмурив брови, сказал старик. «Как вы знаете, магия состоит из мельчайших частиц, и когда вы активируете заклинание, ваша сила взаимодействует с эфиром, создавая поток силы. Это я и так знаю», — раздраженно процедил Дмитрий Юрьевич. «Смотрите сами», — топнула ногой Ольга, видя, что старик не хочет ее слушать. Она прижала ладони друг к другу и резко их выбросила, создав воздушный кулак. Он пролетел через всю поляну и врезался в толстую березу. От удара ствол с грохотом треснул, и верхушка сильно накренилась. «Вы не туда смотрите», — Ольга кивнула на шар, все еще висевший в воздухе. Дмитрий Юрьевич поднял глаза и увидел, что магоуловитель засветился ровным голубым светом. «Он отразил цвет стихии», — прокомментировала она. «Алексей, подойдите сюда», — крикнул старик к группе ученых, топтавшихся на краю поляны. «Изобразите мне что-нибудь». Вызванный Алексей кивнул и рубанул ладонью в воздух. В то же мгновение со всех сторон к нему полетели капли воды. Они собрались в здоровенный шарик, и он, подрагивая, опустился на растопыренные пальцы мага. «Вот, теперь посмотрим», — усмехнулся старик и поднял голову. На его удивление, магоуловитель сменил цвет на темно-синий, без единого вкрапления голубого. «Интересно», — пробормотал Дмитрий Юрьевич, «а если одновременно, как бы мы ни старались, 2 человека не могут секунду в секунду сотворить заклинание, всегда есть разница во времени, пусть совсем небольшая, но все равно», — сердито ответила Ольга. «Так значит, разные цвета этого шара и есть ваши доказательства, что здесь был абсолютный маг?» «Конечно, все равно как-то не верится», — покачал головой старик и обернулся к коллеге. «Спасибо, Алексей, вы свободны. В лаборатории мы сделали сотни тестов, с разными артефактами, и все равно маголовитель четко отражал правильный цвет магии. «Хорошо, хорошо, я принимаю этот эксперимент, как действительный», — хмуро ответил Дмитрий Юрьевич. «Но здесь же нет ни единого следа пребывания человека. Вы уверены?» — на лице Ольги расцвела широкая улыбка. «Если человек тут был, мы обязательно это обнаружим, Павел». Теперь уже она повернулась к коллегам. «Твой выход. Упомянутый ученый, невысокий и совершенно невыразительный молодой человек, важно вышел на поляну и сразу же раскинул руки. Он несколько минут водил в разные стороны, пока, наконец, не указал на проход между двумя деревьями. Ольга и Дмитрий Юрьевич переглянулись и бросились в ту сторону. Но едва они прошли между деревьев, раздался грохот взрыва. Ударная волна была настолько сильная, что старика подбросило на 2 метра и нанизало на сломанный сук, а Ольгу отбросило прямо на Алексея, и оба вылетели на середину поляны. Наблюдавшие за этим остальные члены экспедиции еще несколько минут стояли, боясь пошевелиться, и только когда раздался хриплый стон трубины, бросились на помощь. «Он был здесь, абсолютный маг», — побелевшими губами прошептала Ольга. «Был, я права». Ее слова быстро растаяли в оглушительной тишине леса, а шар все продолжал висеть в воздухе, переливаясь разными цветами. Глава 17. С юристом Артуром Карловичем Дорогомиловым мы вели разговор больше 2 часов. Хозяин барахолки, сейчас он был под иллюзией, и мне было привычнее называть его Игорем Васильевичем Цаплиным, бился за каждый процент прибыли, изворачиваясь ужом на раскаленной сковородке. При этом он всеми силами старался не раскрыть перед юристом истинную причину сделки, и поэтому выглядело это весьма забавно. Я же в полной мере ощутил себя хозяином положения. Едва Цаплин смотрел на меня с самым скорбным выражением лица или сказать что-нибудь про грабеж, мне хватало дернуть бровью, возвращая разговор в прежнее русло. Да, желание не попасть под стражу творило удивительные вещи. Артур Карлович молча поглядывал на нас обоих и без лишних эмоций записывал условия сделки в договор. Этот высокий, худой мужчина в строгом костюме и с жестким воротничком произвел на меня впечатление. Его система кода была идеально структурирована, и когда я его впервые увидел, поразился, насколько аккуратно наложены слои защитной магии. К слову, я обнаружил интересное заклинание с распознаванием правды. Оно было довольно слабым, но каждый раз наливалось светом, когда Цаплин начинал вешать лапшу на уши юристу. Но даже это не помогло мне перестать злиться на толстяка. Перед моими глазами все время стояло разбитое лицо и порванное платье Матильды. Так и хотелось встать и хорошенько пнуть завравшегося хозяина барахолки. И побольнее. «Артур Карлович, я глянул на юриста, добавьте, пожалуйста, последней строчкой еще одно уточнение». «Это еще какое?» – буркнул Игорь Васильевич. «Все же уже обсудили. Я на дополнительные траты согласия не дам. Касательно Матильды, выплата компенсации и отказ от претензий. И, конечно же, я заберу все ее документы. Она моя лучшая работница. Вы ее у меня украли», – взревел белугой Цаплин. «Она пришла к вам с желанием уйти с работы», – спокойно ответил я. «Что вы сделали? Избили ее, швырнув деньги в уплату долга в лицо». «Так и было?» – вдруг спросил Артур Карлович. Между его тонких бровей залегла едва заметная складка, а пальцы сильнее сжали ручку. «Нет, то есть, да, она приходила», – торопливо начал Цаплин. «Говорила что-то про путешествие. Вы подтверждаете физическое насилие над Матильдой?» – хмуро спросил юрист. «Да я случайно рукой махнул, она и упала», – неуверенно добавил Цаплин. «Тимофей Викторович, какая компенсация устроит Матильду?» Артур Карлович повернулся ко мне. 5 месячных зарплат. «Грабеж», — начал толстяк, но тут же приуныл под нашими с юристом взглядами. «Как я понимаю, Дорогомилов прекрасно знал Матильду и испытывал к ней отеческие чувства, иначе с чего вдруг такая перемена?» Добавив нужные строчки в договор, юрист положил руку на листы и на мгновение закрыл глаза. Через секунду он уже протянул 2 экземпляра нам на подпись. «Магия копирования? Очень интересно». Я пробежался по всем пунктам, размашисто подписывая документы, и только потом подумал, что не имею ни малейшего понятия, как Тимофей расписывался раньше. Но, думаю, сейчас это не имело принципиального значения, имена-то у нас одинаковые. Цаплин читал очень долго, хмурился, жевал толстые губы, вскакивал, опять садился, и, наконец, нацарапал внизу бланка свою закорючку. После чего мы обменялись документами и снова поставили подписи. «Тимофей Викторович, рад был иметь с вами дело, Артур Карлович протянул мне руку. «Если что, обращайтесь, вот моя визитка». Он передал мне небольшую картонку со своими контактными данными, и я сразу же спрятал ее в карман. «Хороший юрист мне пригодится. Думаю, в течение 2 недель все зарегистрируют, и первые денежные средства вы получите 13 числа. Компенсацию я рекомендую запросить сейчас, с распиской», — встрял Цаплин. «Хорошо, меня это устраивает. Я убрал договор в карман. Если у вас есть счет в банке, то можно направлять все туда», — добавил Артур Карлович. «А что, так можно было?» — подумал я, а вслух ответил. «Первые деньги я приеду получать лично, если будет все в порядке, то остальные можно и через банк провести». «Да, весьма разумно». «Да, Артур Карлович, а вы можете составить особое письмо?» Я не сводил взгляда с Цаплина, что в случае моей внезапной смерти, оно ушло напрямую в службу охраны порядка. Игорь Васильевич сразу понял, о чем я говорю, побледнел и даже выругался, но правда, шепотом. «Да, мы такое делаем», — кивнул юрист, не моргнув глазом. «Подготовьте бумаги и приходите ко мне в офис, все оформим. До свидания». Юрист поклонился нам и вышел из кабинета. Цаплин упал на свое кресло, растекся по нему, как подтаявшее мороженое, и посмотрел на меня своими маленькими глазками. В его взгляде было столько ненависти, что если бы он владел огненной магией, то от меня бы остались одни головешки. «Довольны?» – прошипел он. «Вполне, я поднялся, всего хорошего. Надолго не прощаюсь. Жаль», – прошептал он. «Что вы сказали, я не расслышал». «Жаль, говорю, что уходите, даже чаю не попьете», – скривился Цаплин. «Буду ждать. Остался только вопрос с компенсацией для Матильды», – напомнил я. Игорь Васильевич глухо зарычал и потянулся к своему столу за бланком. В него он списал кругленькую сумму, ее расшифровку и свои данные. «Забирайте и уходите», – процедил он сквозь зубы. Я сдержанно улыбнулся, и мы с Ветром покинули кабинет хозяина барахолки. Через рынок мы шли очень медленно. Теперь мне было всерьез интересно, как работает вся система Цаплина-Ланского. Да, не спорю, здесь были подделки, некачественные вещи, дешевые материалы, но теперь половина денег за все это теперь будет поступать в мой карман. А значит, в моих интересах повысить качество и количество. Никогда таким не занимался, но может как раз пора. Кто бы знал, что одна вылазка Оксаны нам так поможет. Я бы послал ее сюда раньше. «Хочу купить подарок для Тени». «Заслужила», — сказал я Ветру. «Здесь есть небольшая лавка со сладостями, можно взять упаковку конфет. Одну, шоколад весьма дорог, а она его очень любит». «Веди», — скомандовал я, и Ветер сразу же взял курс на выход с рынка. Мы пробирались сквозь толпу людей, когда вдруг Эликса подала голос. «Фиксирую враждебный энергетический контакт». Я от удивления замер рядом с витриной, где были разложены фигурки животных. Несмотря на них, я прислушивался к своим ощущениям и старался незаметно оглядеться. Ветер застыл рядом, с интересом, наблюдая за мной. Алекса уточнила, что контакт прекращен, но я все еще не двигался с места. Продавец, заметив, что я не ухожу от витрины, начал расписывать мне достоинства каждой фигурки, отмечая их уникальность. Я его почти не слушал, а продолжал разговаривать с помощником. «Куда бы направлена атака?» «На карман ваших брюк. Странное место». Я нахмурился, даже машинально взял протянутую продавцом деревянную лошадку, как вдруг понял, что, собственно, произошло. Мелкий воришка решил поживиться и подрезать мой кошелек. Как я уже успел заметить, многие люди носили ценное не в карманах на груди, а на поясе или в заднем кармане. Грабеж не удался, потому что я остановился и меня со спины закрыл Ветер. «Алекса, проанализируй код атаки». «Уже исполнено. Воздействие направлено на отвлечение внимания». «Да, все верно, я ничего не заметил. На самом деле нет ничего удивительного в наличии воришек на рынке. Но сразу же возник вопрос, как можно защитить деньги. Мысль о том, что меня хотели банально обокрасть, мигом распалила почти потухшие угли злости. Хотелось найти воришку и сломать ему руку, а лучше обе, и лишить магии. С невероятным усилием воли я взял себя в руки. «Алекса, ты же скопировала заклинание?» «Конечно, Тимофей Викторович. Обновить код защиты?» «Да, давай, лишним не будет. Отдаю за бесценок», — тем временем сказал продавец, чем, наконец, привлек мое внимание. «Хороший подарок близкому человеку или супруге. Если вы понимаете, о чем я, а какое заклинание на нем». Я взял в руки лошадку. выносливости», — с гордостью ответил мужчина. «Ваша подруга оценит», — и подмигнул мне. «Я же обратил внимание на код, написанный как курица лапой, рваный, с дырами. С таким заклинанием моя выносливость явно будет не на высоте. Я возьму», — сказал я. «Не могли бы вы обновить магию? О чем вы говорите? Все идеально. Я сам его накладывал заклинание. У меня большой опыт». Продавец начал говорить быстрее и отводить глаза. «То есть весь вы сами целиком все делаете?» «Конечно. Брат вырезает фигурки, а я накладываю. А вот упаковывает моя дочь». Он качнул головой на девушку-подростка, которая с упоением заворачивала каменного слона в шуршащую бумагу. «А сертификат качества есть?» — продолжал спрашивать я. Я не старался заставить признаться продавца в обмане, мне действительно было интересно, как на рынке все работает. «Если не хотите брать, так и скажите. У меня лучший товар в этой части города. Если это лучший товар», — задумчиво сказал я, — «то возьму по одной штуке каждого вида». Услышав такое, ветер удивленно изогнул бровь, но ничего не сказал, а продавец аж расцвел, сгребая с витрины товар. Впрочем, он старался делать это аккуратно, чтобы его дочери было удобно складывать покупки в большую коробку. «С вас 300, бодро сказал он. 2, 3, 2, я внимательно посмотрел на продавца. 250, парировал он. 200, продолжал настаивать я. Заклинание не закреплено, отслоилось от основы и рассыпется через 2 недели. 2. Хорошо, раздосадованно ответил мужчина, зачем-то глянув на дочь. Она дернула плечом, поджала губы, не прекращая заворачивать фигурки. «И чек, пожалуйста», — я улыбнулся уголком губ. «Чек, хорошо, будет вам чек», — продавец скривился, но вытащил стопку листочков и вписал сумму. «Держите». Я вытащил деньги из кармана и передал мужчине. Потом на мгновение задумался, посмотрел на девочку и добавил еще 50. «Это на хорошего учителя по магии. У вашей дочери хороший потенциал, но не хватает знаний. Через неделю приду, проверю ее успехи». «Причем тут моя дочь?» — удивленно моргнул продавец, но деньги забрал. «Она же накладывала заклинания на фигурки, а не вы. У вас нет таких способностей». Глаза продавца расширились, но он сразу же опустил голову, пробормотав слова благодарности. Через минуту он уже передал нам коробку с покупками, а потом вышел из-за прилавка. «Как вы поняли, что у нее есть большой потенциал?» — тихо спросил он меня. «Она очень старается, но выходит всегда вот так. Мы с женой думали, что это предел ее возможностей. Ей нужен хороший учитель», — пожал я плечами. «У нее стоит внутренний блок на основном магическом канале. Он не позволяет силе раскрыться. Если все сделать по уму, то ваш товар станет лучше на порядок». Я говорил то, что только что сказала мне Алекса. Да я и сам видел, что код магии девочки напоминал кривую схему. Но даже сейчас было заметно, что если чуть-чуть подправить, то способности поразят. «Вернусь через неделю», — сказал я на прощание. «Я все сделаю, как вы сказали. И спасибо», — он обернулся и с нежностью посмотрел на дочь. И мы с ветром отправились дальше, до лавки с шоколадом. Она располагалась на соседней улице и явно пользовалась популярностью. Я это определил по длинной очереди у широких дверей. Я успел познакомиться с хозяином лавки, думаю, он обслужит нас сразу же, — сказал ветер, и я кивнул. Через 3 минуты нас уже пустили в сладкий мир. Я вдыхал ароматы шоколада, и во рту сразу скопилась слюна. Пахло просто волшебно. Здесь были плитки и с орехами, и с фруктами, и с карамелью, на самый разный вкус и желание. На столах стояли роскошные композиции из шоколадных цветов, подарочные коробки и даже фигурки. В общем, выбор был огромный, как и поток желающих это купить, несмотря на цену. А вот из заклинаний я заметил только те, что направлены на сохранение свежести товара. На всякий случай его Алекса мне скопировала. Мало ли когда такое может пригодиться. Мне дали попробовать крошечный кусочек, после чего я не удержался и купил 6 небольших плиток, которые обошлись мне в еще 500 рублей. Цена, конечно, безумная, но вкус того стоил. Из лавки я вышел в прекрасном расположении духа. Теперь можно было пойти в банк и открыть счет, чтобы не таскаться с наличностью, запасы которой таяли с невероятной скоростью. Но когда мы подошли к нужному зданию, двери оказались закрытыми, рабочий день кончился еще час назад, так что нам с ветром пришлось отправляться к мобилю, чтобы ехать в сторону дома. Выехав на дорогу, воздушник бросил на меня долгий взгляд и вдруг сказал: «Тимофей Викторович, к вам вернулась магия». Он не спрашивал, а утверждал. Я не удивился его выводам, ведь сам направо и налево использовал заклинание. Это не могло остаться незамеченным. «Сложно сказать», — ответил я. «Она вроде есть, но совершенно другая. Вы наложили заклинание на тень, на Матильду, видели, что с фигурками работает дочь продавца, распознали иллюзию на Ланском. Но я ни разу не видел, как вы пользуетесь своей привычной магией. Я хотел спросить, какой именно, но тут же прикусил язык. По тем отрывочным воспоминаниям, которые приходили ко мне во сне, и то, что я прочитал в журнальной статье, можно сделать вывод, что основная моя магия – это молнии или электричество. Ритуал лишения магии изменил мои магические каналы, сказал я первое, что пришло в голову. Теперь приходится работать с остатками. Простите, что влезаю в это, но это не остатки. Это совершенно другой вид магии, и мне он не знаком. Это может помешать твоей работе? Нет, тогда разговор окончен, жестко сказал я. Ветер кивнул, и дальнейшая поездка прошла в тишине. Я думал о фигурках в коробке, о шоколаде и о том, что бы я хотел с этим всем сделать. Со сладостями понятно, отдам все тени, она заслужила. А с остальным все было гораздо интереснее. Мне было любопытно восстановить наложенные заклинания, довести их до ума и, конечно же, продать. Если я правильно рассчитал, то я могу выручить за них в два, а то и в три раза больше денег, чем отдал тому торговцу. Осталось только выкроить время для этого. Надеюсь, дома все спокойно и тень с Матильдой не выцарапали друг дружке глаза. Тем временем мобиль свернул с основной дороги на проселочную, ведущую к длинной улице, на которой расположен наш дом. Я задумчиво смотрел в окно на обычный сельский пейзаж. Ничего особенного, домики, сады, заборы. Кроме, разве что, подозрительного фургона и скучающего парня рядом с ним. Ветер, ты не знаешь, кто они? Грузовой мобиль без опознавательных знаков, он бросил изучающий взгляд в окно. Кузов забит, возможно, внутри мебели или группа людей. Мне это не понравилось, но фургон стоял далеко от нашего дома, и это вполне возможно, что кому-то просто привезли новый шкаф. В любом случае с соседями я не был знаком и не собирался это исправлять, поэтому мы просто проехали мимо. Но парня на всякий случай я запомнил. Внешне он напоминал грузчика, среди них много таких жилистых и худых парней, которые могут поднять полку с книгами в один присест. Я снова глянул на коробку с фигурками, и мысли о фургоне тут же исчезли из моей головы. Лошади, слоны, зайцы, лисы, коты. На вид обычные сувениры, разве, что названия города не хватает, пока не посмотришь внимательнее. Заклинания на них были самые разнообразные. Мне удалось распознать уже виденную мной выносливость, еще усидчивость, повышение настроения, улучшение памяти. Да, у девочки настоящие задатки хорошего артефактора. Главное, чтобы у меня получилось расшифровать код и добавить в него новые строки для сохранения и корректной работы. На губах расплылась мечтательная улыбка. Нет ничего интереснее, чем копаться в системе данных и оптимизировать их. Нарушение защитного периметра. Алекса выдернула меня из размышлений. Я глянул в окно, мы уже почти подъехали к дому, миновав первый магический барьер. И кто же решил к нам пожаловать? Нарушение защитного периметра. Снова повторила помощница. Посмотрев на линии, которые мы пересекли, я вдруг понял, что они сияют алым. Очень странно и непонятно, будто кто-то прокрался сразу же за нами. На ум тут же пришел фургонный скучающий грузчик, но из салона мобиля я никого не увидел, да кроме нас, на дороге никого не было. Где это произошло? Ты можешь сказать, кто это сделал? Вы, глава 18. Не понял, отчего-то вслух произнес я. Ветер повернулся и вопросительно посмотрел на меня. Запускаю протокол защиты. Нет, стой, это же мы. До запуска протокола осталось 30 секунд. 29, 28. Я лихорадочно начал соображать, что могло привести к такому повороту. Это же мой код, я настраивал защиту. Какого черта Алекса так себя ведет? Алекса, отмена запуска протокола. 23. Твой же файл без даты, заорал я. Ветер, сдай назад, быстро. Хорошо, что воздушник не задавал лишних вопросов, и мобиль плавно отъехал обратно к дороге. И едва он вышел за линию защиты, обратный отсчет остановился. Я украдкой перевел дух и вышел из мобиля. Что случилось, Тимофей Викторович? Я пока сам не понял. Дай мне подумать. Я обошел мобиль, заглянул в багажник, даже под днищем посмотрел, но ничего, на что так могла среагировать защита, так и не увидел. «Алекса, запусти анализ меня и ветра». «Запускаю». До окончания анализа 3 минуты. Со злости и непонимания происходящего я со всей силы зарядил кулаком по двери мобиля. Боль немного отрезвила меня. Взяв себя в руки, я обратил все свое внимание на код защитного периметра. Если он воспринимает нас, как чужаков, то мне было интересно выяснить, почему. Прикрыв глаза, я вызвал второе зрение и начал перебирать по строчкам всю цепочку данных. Где-то здесь закралась враждебная закорючка, не пускающая нас домой. Другой вопрос, кто это мог сделать? Нет, вполне возможно, защитный барьер мог так отреагировать на что-то из покупок. Но нужно дождаться, пока Алекса закончит анализ. Ей проще управляться с таким количеством данных. А вот сделать то же самое с защитной магией не получалось. Помощница тут же запускала обратный отсчет, потому что он был привязан к системе в доме, а не к чипу у меня в голове. В очередной раз выругавшись, я вернулся к проверке кода. Мне хватило 2 минут, чтобы найти крохотное изменение, которое перевернуло работу магии с ног до головы. «Матильда, придушу мерзавку!» Вырвалось у меня. «Тимофей Викторович!» Ветер стоял недалеко и прекрасно меня слышал. Ведьма умудрилась испортить мое заклинание, и ей не поздоровится, когда мы, наконец, попадем внутрь дома. Словно услышав свое имя, на крыльце появилась Матильда и тень. Они размахивали руками, и мне показалось, что это было не дружелюбное приветствие, а крик о помощи. «Вы можете это исправить?» – спросил ветер. «У меня разве есть выбор?» «Анализ завершен. Никаких вредоносных энергетических следов не обнаружено. Хоть здесь все в порядке. Я был невероятно зол, и это очень сильно мешало мне думать. Все мысли то и дело вращались вокруг белокурой головки ведьмы, которую я с удовольствием бы повернул до щелчка. Но для этого мне нужно исправить то, что она сделала. Для удобства пришлось даже сесть на землю и всецело погрузиться в данные системы защиты. Я не знал, сделала ли Матильда это намеренно или это была банальная случайность, но противный привкус ее магии я ощущал даже на языке. Маленькое проклятие уже встроилось в код, и как только мы пересекли барьер, сразу повесила на нас метку врагов, причем весьма опасных. Хорошо то, что у меня был образец магии ведьмы, плюс я видел, как она снимала проклятие. Только вот обычно все символы вносила в код Алекса, в этот раз мне нужно было сделать все самому. Строчка за строчкой я вносила изменения, наблюдая за тем, как обновляется вся структура. Несколько раз просил ветра пройти сквозь барьер, чтобы оценить свою работу. Пока все 3 попытки устранить проклятие провалились, Алекса так и продолжала отсчитывать секунды. Одно хорошо, каждый раз она начинала заново, и я не чувствовал себя героем боевика, смотрящего на бомбу. Повезло на 5-м заходе. Мне удалось поймать вирус Матильды за хвост и потянуть за него, как за ниточку. После этого дело пошло быстрее. «Я не виноватая», — раздался крик ведьмы. «Оно первое начало. Кто?» Я озадаченно глянул на ветра, который продолжал стоять рядом и наблюдать за мной. Я думаю, этот вопрос лучше задать заложникам. Он тоже понял, что наши девочки не просто так топчутся на крыльце, не делая попыток приблизиться к нам. За их спинами мелькал побледневший еж. Его-то лицо меня встревожило больше. «Что начало?» — крикнул я. «Дом решил меня убить». Я ему ответила тем же. Про голосу стало понятно, что Матильда негодует. Я кивнула и снова погрузился в код, чтобы уже закончить. И так возился больше 40 минут. «Ветер, давай еще раз, на метр вперед», — скомандовал я, не открывая глаз. Я слышал, как воздушник делает 2 шага, останавливается и разворачивается на каблуках. И ничего не произошло. «В рот мне код», — торжественно произнес я. «В мобиль, путь свободен». И что же это было, позвольте узнать. Система защиты дома, скорее всего, посчитала магию Матильды агрессией и решила ее атаковать. Ведьма ответила ей тем же. Вот только этим она повредила магические линии, и все домашние стали врагами. Еле исправил. Теперь голова раскалывается. Ветер кивнул и сел за руль. На крыльце 2 магички озадаченно переглянулись и вдруг захлопали в ладоши. Поняли, что все стало нормально. «Я хочу пригласить Матильду присоединиться к нам. Что думаешь?» — спросил я, откинувшись на спинку сиденья. «Сильная ведьма. Хороший потенциал. Если, конечно, она все это не устроила нарочно. Да, нужно прояснить этот момент». Едва мы доехали до дома, я вышел и мрачно посмотрел на Матильду. «В кабинет. Живо!» — процедил я. «Тим, она, Правда, не специально, я все видела, а потом ты. Тень вздрогнула от моего тона и ушла в дом, явно обидевшись. А я же проследовал в кабинет, за мной шел ветер с покупками. Я вспомнил про шоколадки и обернулся к воздушнику. Сладкое спрячь, остальное в спальню, будет исполнено. Глубоко вздохнув, я прошел мимо Матильды и сел за стол. Ведьма скромно опустилась напротив и захлопала глазами. «Алекса, отчет по событиям в доме. Критические показатели по объекту Матильда. Применение вируса, направленного на изменение параметров действия бытовых приборов. Что нормально объясни. Изменение параметров прибора для изготовления кофе. На какие?» Сдерживая одновременно гнев и хохот, спросил я. «Изменение структуры готового продукта». Я перевел взгляд на Матильду, не зная, что и сказать. «Лучше послушаю, что в свое оправдание придумает она. Так что ты сделала с кофеваркой? Я хотела какао, а она отказывалась его варить», — обиженно ответила ведьма. «Я не виновата, что у вас один кофе в доме, а я вот его не пью. Он вообще вреден для магов. Вы знали это? Почему не спросила ежа или тень? Да буду я их по таким мелочам дергать». Она надула губы, а потом произошло нечто совершенно невероятное. Я такого никогда не видела. Моя магия начала куда-то пропадать, как в бездонную бочку. Я не сразу поняла, что со мной творилось, но сразу бросила на себя защиту, а от нее теперь остались одни лохмотья. Даже ваше заклинание лечения испарилось. Ноги сразу подогнулись, я с трудом соображала. «И ты решила прийти в кабинет, чтобы стало легче? Да это же ближайшая комната с дверями. Не хотела никому показывать, что мне плохо», — она говорила и наматывала светлую прядь на волос. «Вползаю я, значит, сюда, и что я вижу? Целый вихрь разноцветной магии. У меня чуть глаза на лоб не вылезли. Столько всего намешано, аж дурно стало. И чем ближе я подходила, тем они ярче горели. Мне захотелось прикоснуться к этой красоте, а она меня электрическим зарядом укусила. Я так разозлилась, вы себе не представляете, как врезала по стене остатками магии, чтобы показать, кто тут главный и кто тут главный». С ядовитой иронией в голосе спросил я. «Вы, не забывай об этом, свободно». Пока Матильда трещала, я успел получить подтверждение Алексы, что ведьма говорит правду. Никакого злого умысла, лишь эмоциональный взрыв. Ладно, такое можно простить. На первый раз. Ведьма еще раз глянула на меня, скромно кивнула и уже поднималась, когда я вспомнил, что у меня есть для нее подарок. «Матильда». Она обернулась, сжалась, словно ожидала удара. Но я вытащил из кармана расписку, договор и банковский чек. «Матильда, если ты обещаешь больше не влезать своими проклятиями в работу магии в этом доме, то у меня для тебя есть это». Ведьма вытянула шею, разглядывая бумаги. Потом подняла на меня свои огромные глазищи. В них читалось недоверие. «Это твоя свобода. В договоре», — я подчеркнул ногтем строчку, — «указано, что Цаплин не имеет к тебе претензий и отпускает. А это», — я пододвинул к ней чек, — «компенсация за нанесенный тебе ущерб». «Вы это серьезно?» — тихо спросила она. «Вполне. Сумма небольшая, но тебе на первое время хватит. Вы меня выгоняете? Ты хочешь остаться?» Матильда села на кресло и задумчиво покрутила чек в руках. Магия вокруг нее начала наливаться густым цветом, темно-зеленым с изумрудными искрами. «Держи себя в руках, а то защита опять решит, что ты нарушаешь порядок», — одернул я ее. «Ой, простите, я разволновалась. Со мной всегда так происходит, когда на кону вопрос дальнейшей жизни. Я сейчас, минутку». Она усиленно задышала, забавно хлюпая носом. «Только вот ревущих девчонок мне тут не хватало». А затем Матильда резко встала, обогнула стол и порывисто обняла меня. Ее светлые волосы защекотали мне нос, а в плечо уперлись крепкие груди. «Спасибо, спасибо, спасибочки, дорогой Тимофей Викторович», — всхлипывала она мне на ухо. «Только мне нужно, чтобы ты вела себя достойно, отдавая себе отчет в своих действиях. Я обещаю, обещаю, честное-пречестное слово. Мне же можно остаться с вами? Можно же, да? Правда, правда?» А потом вдруг отпрянула от меня, прищурилась и задумчиво спросила: «Или вы хотите меня отпустить? Или вы отнимите у меня расписку, если я опять что-нибудь испорчу? Ты же хотела путешествовать. Перед тобой сейчас открыты все дороги. И нет, не отниму, а отдаю ее тебе. Знаете, мне что-то расхотелось куда-то ехать. Да и потом, с вами так интересно. Такая магия необычная. А еще тень обещала научить меня краситься, да ее ж показывал, как работать с деревом. Вы, правда, хотите, чтобы я осталась с вами?» «Матильда, если ты будешь готова принести мне клановую клятву и обещаешь вести себя благоразумно, то да, я предлагаю тебе остаться с нами». Она засияла и захлопала в ладоши. «Да-да, я готова. Когда? У вас тут оказывается клан. Обалдеть. Хотя подождите, клан — это же не род. Да, вы не родственники же друг другу, а вы уже зарегистрировались. Вы знали, что история становления клановой системы очень древняя? Впервые ее ввели в нашей империи еще при Георге III, это который сонный. Согласно историческим справочникам, его лучший друг, оставшись сиротой, не мог претендовать на высокую должность при дворе, потому что он был один. Тогда Георг разрешил ему собрать клан. Матильда, подожди, не торопись, мы пока только изучаем этот вопрос. А, поняла, но я все равно согласна. Она вернулась и села напротив меня. Вы, правда, не злитесь на меня за то, что я испортила магию дома? Злюсь, очень злюсь. Но если бы ты сделала это намеренно, то давно бы уже стояла на дороге в другой части города. Хорошо, что не в разных пакетах, поморщилась она и снова просияла. Спасибо, Тимофей Викторович, я вас не подведу. Я кивнул ей на дверь, и она выпорхнула из кабинета, прижимая к груди банковский чек. Мне было слышно, как она кричит про справедливую месть и свободу остальным в команде. Следующей ко мне должна была прийти тень. Мне очень было интересно послушать ее мнение о ведьме. Но пока она восторгалась вместе с Матильдой над суммой, и они хлопали в ладоши, я глянул на панель, куда пришелся удар нашего нового члена команды. На стене от проклятия ведьмы появилось бледно-зеленое пятно, слабо мерцающее при свете дня. Я внимательно его изучил, стер остатки ведьминской магии, а потом для надежности изолировал от внешнего воздействия. Пришлось даже замкнуть это на себя, чтобы никто не повторил случайно ошибки Матильды. Все это заняло у меня не больше 5 минут. Я как раз успел закончить, когда в дверях появилась Оксана. «Садись», — коротко кивнул я ей на кресло. Она приземлилась на мягкую подушку с гордо поднятой головой. Ее глаза сияли. «Рассказывай, Тим, что ты хочешь услышать?» Она мгновенно стала серьезной. «Что произошло в доме, пока нас не было?» «Да ничего такого», — она дернула себя за пшеничную прядь и фыркнула. «Как только восстановится магия, сразу же уберу это безобразие. Ты от темы-то не уходи». Я была наверху, когда вдруг поняла, что с магией творится какая-то ерунда. То бишь, стало трудно дышать, из меня словно силу начали выкачивать, и волосы дыбом встали. Я бросилась вниз, а там Матильда, вся зеленая, всклокоченная, ревет, что все испортила. А я это и так видела, заклинания просто ошметками с меня слезли. Тут выбегает еж, глаза квадратные, ртом воздух хватает. Переглянулись, поняли, что защита к чертям свихнулась. Я к тебе в кабинет поскакала, тут все в зелени, будто краской плеснули. Попыталась влезть в панель, а она меня статикой ударила. Выскочили из дома, а дальше крыльца выйти не можем, плотный заслон стоит. Его даже еж разбить не смог, только окно разбил на кухне. Потом уже услышали, что вы едете. Что ты думаешь о Матильде? Смешная она, взрывная. Сила есть, а мозги еще не появились. Но она мне нравится. Она действительно не со зла все это сделала. Как ты смотришь на то, чтобы она стала частью клана? Почему бы и нет? Кстати, об этом. Вопрос нехватки денег все еще актуален. Я это уже решил. Я снова достал договор с Цаплиным и положил его перед тенью. Она выхватила его и погрузилась в чтение. И чем ниже опускались ее глаза, тем они становились больше. 51%, Тим, как ты умудрился? Секрет фирмы, пожал я плечами. И не вытягивай его у меня. Тайна не моя, и позволить себе ее открывать я не могу. Поняла, глаза ее сверкнули. Это все меняет. Через 2 недели я получу первые деньги, и к этому времени должны быть готовы все документы. А что делать с планом по артефактам? Ты будешь этим заниматься? Да, на первых порах да. Потом можно будет подумать над собственной лавкой. Это же прекрасно. Есть что отпраздновать. Собрать остальных вечером. Пока еще есть дела. Ты про ту коробку, которую принес ветер. Зачем тебе этот хлам? Есть такое хорошее слово «надо», — жестко ответил я. Поняла, вопросов больше нет. Я пойду, ежа позвать? Нет, я узнал все, что хотел. Расчеты мне принеси. Хочу ознакомиться. Да, все сделаю. Она убежала из кабинета, оставив меня наедине с мыслями. Пока все складывалось неплохо. Да, впереди еще много дел. Регистрация клана, неизвестные враги, еще и за работой барахолки придется приглядывать. Есть у меня на этот счет несколько мыслей. Я снова взглянул на защиту дома и внес еще несколько исправлений. Теперь магия не должна уходить, если Матильда опять начудит. И еще отдельно прописал, чтобы на нарушителя ставился блок, чтобы он не мог использовать силу. Добавляя последние символы, я услышал дробный стук в дверь. Через секунду в нее просунулась лысая голова, сверкающая улыбкой. «Шеф, я начинаю готовить праздничный ужин. Есть какие-нибудь пожелания, а какие варианты? Мясо, мясо или мясо? Девочки не против?» Я вопросительно изогнул бровь. «Всеми руками за. Тогда пусть будет мясо», – пожал я плечами. «Это все? Нет, я на самом деле хотел сказать, что я уже сделал несколько пробных заготовок. С этого и нужно было начинать. Неси». Голова испарилась, но в следующее мгновение дверь распахнулась и водник зашел целиком, неся в руках небольшой мешочек. «Надеюсь, я вас правильно понял. Очень странная форма для артефактов, скорее уж для амулетов». «Спасибо, я посмотрю. Через полтора часа все будет готово». Я, не глядя, кивнул и уже открывал мешочек. Внутри него оказались небольшие диски, похожие на кружки колбасы. От мысли о еде в животе заурчало. «Тимофей, соберись, не время думать о жратве, у нас тут новая задача». Встряхнул я сам себя и принялся за работу. Как оказалось, закрепить магический код на заготовке не так-то просто. Я несколько раз переписывал, менял структуру, а все равно заклинание рассыпалось. Конечно, можно было взять одну из купленных фигурок, как образец, но мне было интереснее додуматься самому. Так, я и ковырялся с кодом, пока меня не отвлекли. На пороге кабинета появилась тень, и с улыбкой пригласила на ужин, а еще положила на стол бумагу с расчетами. Не без сожаления отложив работу, я поднялся и прошел на кухню, где уже стол ломился от еды. «За самого лучшего шефа», — торжественно произнес Ёж, поднимая стакан с газировкой. «За лучшего», — подхватили остальные. Я улыбнулся уголком губ и оглядел их довольные лица. Даже ветер выглядел не таким хмурым, как обычно. «Как вы уже знаете, я предложил Матильде присоединиться к нашей команде. Она согласилась с клятвенными заверениями, что будет вести себя достойно. Спасибочки, спасибо, Тимофей Викторович», — затараторила она. «Я вас не подведу. Я много знаю, много умею, а еще в кое в чем должна признаться». Мы непонимающе посмотрели на нее, ожидая продолжения ее речи. «Я немного могу видеть будущее. Это, конечно, не заклинание, а скорее родовая особенность. У меня матушка и бабулечка тоже такое умели, даже стали немного знамениты. А вот у прабабки такого дара не было, но это не главное». «Постой, Матильда, а какая у тебя фамилия?» — вдруг спросил Ёж, ставя свой бокал на стол. «Так, я Хлебникова», — смутившись, ответила она. «Леда Хлебникова», — ошарашенно переспросила тень. «Та самая, это моя матушка, а что вы ее знаете?» Глаза Матильды распахнулись. «Она, конечно, умерла не так уж и давно, но про нее быстро забыли, хоть и много писали. Тогда получается, что ты дочь Леды Хлебниковой, самой знаменитой предсказательницы империи?» Тень упала на стул и всплеснула руками. «Что же ты тогда делаешь в этом занюханном городке?» Глава 19. «Ладно, раз пошел разговор об этом, начало ведьма, тогда нужно начать с того, что когда матушка сделала свое последнее предсказание, ее очень быстро спихнули со всех важных постов, а еще постарались поскорее забыть о ее существовании. У нас отобрали дом, лишили всех наград, выплат. Матушка погрузилась в жесточайшую депрессию и заперлась в доме. Никуда не выходила 2 года. Мне тогда было-то лет 12. Бабулечка уже умерла к тому времени. А в один прекрасный момент на нашу съемную квартиру пришли бравые ребята и вывели матушку. Больше я ее не видела. Мне, конечно, прислали документы, что она покончила с собой, но я в это не верю». «А что это было за предсказание?» — спросил Ёж. «Да я уже толком не помню. Хотела как-то найти хоть что-нибудь, но все бумаги из дома изъяли, везде, где ее слова были записаны, забрали и сожгли. В общем, стерли из памяти навеки вечные. Но вроде бы там что-то было про пришествие великого горя, или человека. Нет, не знаю, не спрашивайте». Мы переглянулись, не зная, что ей сказать. Тень прижала Матильду к себе рукой и погладили ее по голове. «Скверная история», — пробормотала Оксана. «Значит, там было что-то серьезное, что могло основательно подорвать позиции властей или скомпрометировать их», — неожиданно выдал Ёж. «Матильда, подожди, ты начала про другое, про свой дар. Ты тоже что-то видела?» — спросил я. «А, Точно, собственно, это то самое, что я хотела вам сказать с самого начала. Я это буквально после неудачной попытки сварить какао увидела. Она замолчала, дернув себя за прядь. Короче, дар у меня слабый, и точных сведений у меня нет, но я видела два смутных силуэта, которые стояли за спиной у Тимофея Викторовича. А еще он смотрелся в зеркало, кривое какое-то, но разноцветное. «Это точно был Тим? Не знаю», — вздохнула она, — «но точно очень похожий, может, немного старше». «Тогда это событие не завтрашнее, а скорее через несколько лет», — задумчиво потянула тень. «Нет, точно, нет, ближайшее будущее, в течение года. Мои предсказания хоть и не четкие, но зато исполняются всегда в такой срок, и не днем позже. Был у меня один забавный случай. Твой этот дар можно усилить или сделать его более точным, я не знаю, Тимофей Викторович». Ведьма раздосадованно стукнула кулачком по столу. «Если бы я знала, как, то давно бы уже это сделала. Видимо, с каждым поколением эта сила слабеет. Год – это немало. Но как расшифровать предсказание?» – спросила тень и глянула на Матильду. «Что сама думаешь? Скорее всего, есть двое неизвестных, которые постоянно следят за Тимофеем Викторовичем. Они прячутся в тени, но всегда рядом. Ага, а отражение – это то, что в одном мне на самом деле не их Тимофей, а совсем другой Тимофей», – подумал я. «Да, про это мы, кажется, даже в курсе», – кивнул Ёж. «А зеркало? Тут у меня совсем нет догадок. Или у Тимофея Викторовича есть брат-близнец, либо только он знает какую-то правду». Четыре пары глаз уставились на меня, а я лишь пожал плечами. Тень вздохнула и хлопнула ладонью по столу. «А чего это мы сидим у накрытого стола и ничего не едим?» «Да, действительно. Так, вкусно же пахнет. Ёж, ты такой замечательный. А ты знал, что профессия повара – одна из самых древних, и считается, что лучшие повара именно мужчины?» «Нет, так, я тебе расскажу. Приятного аппетита!» Я снова бесцеремонно оборвал трескотню Матильды. «Ой, и последнее», – всполошилась она. «Можете никому не говорить, кто я». «Без проблем», – закивала моя команда и, наконец, приступила к ужину. «Как ты думаешь, что она имела в виду своим предсказанием?» Тень лежала рядом со мной, пока я лениво перебирал фигурки из коробки. «Злодей за спиной, истина где-то рядом, у меня есть двойник, узнаем, как только ее слова исполнятся», – пожал я плечами, рассматривая унылую черепаху. «Эта земноводная получилась у брата-торговца особенно плохо. То ли он не знал, как точно выглядят черепахи, либо решил, что добавить ей нелепую улыбку с большими глазами будет правильно. Да зачем тебе этот хлам, я не понимаю. Видно, что магия на них едва держится». Тень вытащила из коробки лисицу и потерла ей мордочку. «Ты можешь восстановить на них заклинание, или наложить такое же на пустую заготовку?» «Нет, дорогой, тут навык артефактора нужен, хотя бы минимальный. Я могу, если что, подзарядить ее, если такую возможность предусмотрел мастер. А это просто выброшенные на ветер деньги. На рынке я видел девочку, которая эти фигурки как раз и делала, накладывала на них заклинания». «Девочку? Не девушку, не женщину, именно девочку», — удивилась Оксана, перевернувшись на живот. «Да, едва подросток. Ерунда какая-то. Дар артефактора очень тонкая штука, его можно освоить самое раннее к 20 годам, и то при хороших учителях. Может, тебя обманули?» «Нет, продавец сам сказал, что это она делала, у него таких способностей нет. Правда, он с женой думает, что такая работа – это предел силы девочки». «И что ты сделал?» «В смысле?» Я отложил фигурку и задумчиво посмотрел на тень. «Просто ушел, точнее, скупил все из жалости и ушел». «Почему из жалости?» «Мне действительно интересно, как работает эта магия. Да и потом, я дал торговцу денег, чтобы наняли девочке хорошего учителя. Тим, иногда я тебе поражаюсь. Да эту девочку нужно наручниками в школу магии приковать к парте. Ее ж с руками оторвут, когда узнают, что она уже в таком возрасте такое умеет. Завтра же пойдем на рынок, и нужно как-то ее переманить на нашу сторону. Такой артефактор. Ты невероятно везучий тип. Можно заключить контракт с ее отцом», — сказал я. «Тем более, если мы решим все же пойти по пути торговли, сведущий в этом человек нам пригодится». «Хорошая мысль. Да, когда будет клан, нам будут нужны люди. А уж если это артефактор, ох, даже мечтать о таком не могла. Это же груды денег». Она начала загребать по кровати руками, словно плыла в банкнотах. Столько всего купить можно, и дом обновить или найти другой. Притормози на поворотах, сначала клан, потом встать на ноги, не забывая о двух тенях за моей спиной. С ними тоже нужно разобраться. И еще, на завтра есть для тебя задание. Я видел возле дома соседей фургон. Узнай, что там привезли. Не хотелось бы сюрпризов. Будет исполнено, мой господин, сказала она и потянулась кошкой. А на сегодня есть задание. Она начала расстегивать комбинезон, лукаво подмигивая. Мне нужно отнести коробку в кабинет. Завтра вплотную займусь фигурками. Тим, но как, у тебя же нет магии. Постой, ее глаза стали серьезными. Так к тебе вернулась магия, точно. Какая же я дура. Иначе, как бы ты работал с защитой дома и заклинания лечебные накладывал. Я лишь наполнял их силой, пожал я плечами. Да, что-то у меня сохранилось, но я не хочу об этом говорить. Понимаю, неприятная тема. Прости, меня раздражает что-то не понимать. Уж проще врезать врагу промеж глаз, а не ковыряться с заклинаниями. Как твоя сила восстанавливается? Пока не вся и плохо слушается, иначе я бы уже опять была в привычном виде. Надели эти пшеничные пакли, она взъерошила свои волосы. А мне ты и такая нравишься. Нравлюсь, да, она проникновенно улыбнулась и облизала губы. Я смотрел, как тень тянет молнию комбинезона вниз, открывая мне вид на упругую грудь. Черт с ней, с этой коробкой, потом отнесем, сейчас у меня есть дела поважнее. Я лег рядом с Оксаной и прижал ее к себе, накрыв рот поцелуем. И сделал это как раз в тот момент, когда она начала спускать рукава. От моих действий она оказалась в плену одежды и теперь пыталась освободиться. Я улыбался, целовал ее и старательно мешал ей это сделать. В пылу возни, мы умудрились спихнуть коробку с кровати, и она с грохотом упала на пол, а фигурки бодро разлетелись по всей комнате. Не прошло и мгновения, как в нашу дверь уже стучал еж. «Шеф, у вас все нормально?» – сурово спросил он. «Да, все отлично», – глухо отозвался я. Тень, наконец, справилась с рукавами, и теперь ее ловкие пальчики расстегивали мою рубашку. «Сколько же вокруг охранников?» – захихикала Оксана. «А ты, что думала? Вдруг враги напали, а они не в курсе? Если сейчас на нас кто-нибудь нападет, то я разорву их голыми руками». Я улыбнулся и притянул ее ближе, ставя точку на этом разговоре. Враги врагами, а простое человеческое мне сейчас нужно было больше. Но не успели мы продолжить, как за дверью раздался бодрый голос Матильды. «Тимофей Викторович, а если у меня снова будет видение, мне сразу к вам идти? Я занят», — рыкнул я, на мгновение оторвавшись от тени. «Все вопросы завтра». «Я поняла, поняла, простите. Подумала, что этот вопрос должны решать вы. Что бы ни получилось, как в прошлый раз, завтра», – прорычал я. «Хорошо, до завтра». Матильда еще минуту повздыхала под дверью, а затем я услышал дробный стук ее каблуков, удаляющихся от комнаты. Тень безостановочно хихикала, стаскивая с меня рубашку. Я тоже не отставал, раздевая ее. Одежда летела во все стороны, мы самозабвенно целовались, стараясь забыть обо всем на свете. «Тимофей Викторович», – раздался голос ветра. «Касательно Матильды, есть минутка?» «Да вы издеваетесь», — взвыла тень, с ненавистью глядя на дверь. «Я сейчас разберусь», — гневно зашипел я, глянув на разбросанные фигурки животных на полу. «Тут есть полог тишины какой-нибудь, артефакт в форме льва дает слабый энергетический заряд укрывания», — сказал Алекса. Я подхватил его и, вставив в разнобой символ усиления и закрытия кода, швырнул фигурку в дверь, и в ту же самую секунду комнату заволокло молочно-белой дымкой, которая моментально впиталась в стены. Мир вокруг нас странно выцвел, и стало тихо. «Теперь нам точно никто не помешает», — кивнул я и приподнял голову тени за подбородок. «Никто не помешает». Ее глаза расширились, она в страхе посмотрела на разлитое вокруг заклинание, а потом страстно меня поцеловала, и я, рыча, повалил ее на кровать. «И пусть весь мир подождет». Через 2 часа, все так же окруженные молочной мутью, мы оторвались друг от друга, тяжело дыша. Тень урчала довольной кошкой у меня под боком, а я наслаждался тишиной. Сна не было ни в одном глазу. «А что за заклинание ты применил?» — вдруг спросила тень, трогая пальцами пленку на изголовье кровати. Этой самой белесой пленкой был затянут каждый предмет мебели, даже наша одежда, лежащая на полу. «Никогда такого не видела». Она подцепила пальцами край комбиза и подняла его, и он не изменил формы, застыв в том самом виде, в котором упал на пол. А когда тень опустила одежду, то она упала без звука. Я не знаю, это точно был лев. Лев, вроде бы он скрывает важное, рядом с ценностями ставит, у меня такой был когда-то. Прятал личный дневник. А что, определенные звери отвечают только за конкретные заклинания, так удобнее. Любой лев – это скрытое, любой заяц – концентрация. Могут быть какие-то добавки или уточнения, но всегда на них один вид магии. Кажется, на эту тему даже какой-то императорский указ есть для артефакторов, даже со штрафами. Мне нужно будет изучить эту тему поподробнее, вздохнул я. Этот мир был очень странным, и это лишь добавляло азарта в его изучение. Нет, ты определенно что-то сделал с этим львом. Тень встала и, не стесняясь наготы, подняла с пола фигурку. И при этом я не вижу никаких особых изменений в заклинании. Я лишь хотел, чтобы от нас отстали. Даже не задумывался, что в него добавил. Так, а вот с этого места рассказывай. Что значит добавил? Она села напротив меня, и мой взгляд мигом опустился с ее глаз на торчащие груди. Ой, ну Тим, что значит добавил? Тень фыркнула, дернула за край простыни и попыталась прикрыться, чтобы вернуть фокус моего внимания выше. Ладно, что ты хочешь услышать? Вздохнув, спросил я. Ты сказал, что добавил в заклинание что-то. Что именно? Усиление. Плюс замкнул, чтобы работало лучше.